16 марта 1908 года. Полдень. Пролив Ла-Манш, канал. На траверзе Дувра. Мостик линейного крейсера флота Его Величества Дредноут. Первый лорд Адмиралтейства, адмирал Джон Арбетнот Фишер, стоял рядом с королем Эдуардом на мостике своего любимого детища на полной скорости в 25 узлов, стремительно рассекающего серые воды канала. Король просто наслаждался морской прогулкой, мелко вибрирующей под ногами палубой, бьющим в лицо ветром и, самое главное, тем, с какой легкостью творение британских кораблестроителей под хмурым мартовским небом вспахивает морские волны, разваливая их на две половины острым атлантическим форштевнем, будто гигантским плугом. А если обернуться назад и посмотреть за корму, то становятся видны и длинный кильваторный след из вспененной воды, и рассеивающийся вдали гигантский жгут черного дыма, тугими струями бьющий из двух огромных труб. Замечательная и радостная картина торжества гения британских инженеров-кораблестроителей и трудолюбия британских рабочих. Но какое еще зрелище, кроме воплощенной в металл военно-морской мощи, может сильнее порадовать монарха самой сильной морской державы? Зато у адмирала настроение было не самым веселым. Недавно британской военно-морской разведке удалось получить данные ходовых испытаний русских скоростных линейных крейсеров типа «Измаил», вступивших в строй спустя год после дредноута. Если агент все правильно понял и сам ничего не переврал, то скорость этих русских монстров, вооруженных 9-10-дюймовыми орудиями улучшенной баллистики, на полном ходу составляла 30 узлов, а на каком-то там форсаже все 32. И в то же время стало известно, что германцы уже спустили на воду и спешно достраивают прототип своего тяжелого линейного корабля. Монстр, водоизмещением вдвое превышающий дредноут, закованный в тяжелую непробиваемую броню и вооруженный 12-14-дюймовыми орудиями. И главное, что удалось выяснить британской разведке, русские крейсера, убийцы торговли и бредовые монструозные порождения сумрачного тевтонского гения оснащаются электромеханическими системами центральной наводки, произведенными на петербургской фабрике Гейслера. У дредноута, между прочим, системы центральной наводки пока нет. И предвидится она не раньше 12-го года. И вообще, дредноут и пять его сестершипов, находящихся в состоянии достройки, фатально отстают от русских кораблей в скорости и в то же время уступают германцам в бронировании, весе бортового залпа и качестве управления огнем, что сводит к нулю их боевую ценность. Ну, может быть, не совсем к нулю, но война с континентальным альянсом при таком раскладе делается задачей проблематичной и весьма затратной. Уже сейчас сражение британского флота, главные силы которого сконцентрированы в метрополии, с объединенным флотом континенталов не сулит владычице морей ничего хорошего, даже если не учитывать те два подводных корабля из будущего, которые русский император ловко прячет в своих полярных базах. Возможно, у них закончился технический ресурс, и русские больше не в состоянии поддерживать их боеспособность. А возможно, это такая азиатская хитрость, призванная спровоцировать конфликт в тот момент, когда это понадобится русским. Итак, в британском адмиралтействе провели серию тактических игр, и даже без учета действий подводных кораблей из будущего получили весьма печальные результаты. Пока 17 броненосцев главной британской линии будут безуспешно перебрасываться снарядами с таким же количеством германских и русских броненосцев. Три «Измаила» издали забьют дредноут градом 10-дюймовых снарядов улучшенной баллистики, после чего примутся за ослабленные в силу повреждений корабли главной линии. Охват головы колонны и кроссинг «Т», проделываемый многократно в силу подавляющего преимущества в скорости, поставят остатки британского флота в катастрофическое положение. А дальше? Все зависит от того, какое время года будет стоять на дворе. Зимой остатки британской эскадры, воспользовавшись быстро наступившей темнотой, скорее всего сумеют оторваться от наседающего врага. А вот летом, с его длинными северными днями, потерпевший поражение флот, скорее всего, будет уничтожен до последнего корабля. И даже вступление в строй через год еще 5 кораблей этого класса не изменит соотношение сил, ибо русские к тому моменту введут в строй вторую троицу своих крейсеров-убийц, а германцы, если напрягутся, выставят в линию своего супермонстра, после чего гонку за морским могуществом можно будет начать сначала. За последние 3 года адмирал Фишер уже много раз задавал себе вопрос. А может, он зря затеял постройку этих 6 линейных крейсеров, боевая ценность которых может быть в любой момент обнулена угрозой из-под воды? А ведь в их постройку были вложены не только огромные деньги, выигранные в свое время именно на бирже, а также выжатые парламентом из налогоплательщиков, но и личный авторитет первого морского лорда. А вот и приходится врать, что скорость на испытаниях составила 30 узлов, в то время как она не превысила 25. Кроме того, в данных, переданных прессе для обнародования, также были завышены и толщина брони, и дальность ведения эффективного огня. Но в уме первый морской лорд держал именно реальные данные своего детища. Вложить огромные деньги, труд десятков конструкторов и 1000 рабочих, и в результате получить корабли, годные только для демонстрации флага в третьеразрядных странах. За такой и более знаменитые британские адмиралы безропотно шли под суд и на эшафот. Впрочем, какой эшафот? Вскрыться вся эта афера может только в случае войны между Великобританией и Континентальным альянсом, в ходе которой случится очередная формоза, которая еще раз макнет королевский флот лицом в грязь. А если такой войны не будет, или пока не будет, то и скандал не состоится. Всегда же можно сказать, что только грозный флот Его Величества удерживает агрессивный континентальный альянс от объявления войны. Да и само оно, Его Величество, тоже категорически против войны с континенталами. Но, к сожалению, Великобритания — это не Россия и даже не Германия, где монархи не просто царствуют, но еще и правят. А в Лондоне бал правят банкиры Сити, изнывающие от очередного кризиса, а также импульсивный идиотизм большинства депутатов Палаты общин, воспитанных при предыдущей королеве Виктории. Миролюбие короля они объясняют тем, что у него в России дочь замужем за главным злодеем, адмиралом Ларионовым. Но король в Великобритании только царствует, а правят в нем агрессивные идиоты, уверенные, что британского морского могущества, которого уже давно нет, вполне хватит для того, чтобы наказать Россию за дерзость и строптивость. По счастью, нынешний премьер-министр Соединенного Королевства Генри Кэмпбелл Беннерман также является большим противником войны. Этот достойный преемник миротворца Гладстона на продолжении всех 4 лет с момента отставки консервативного кабинета Бальфура в полном согласии с королем делал все возможное, чтобы нормализовать англо-русские отношения. Однако этот пережиток прошлого века которому в сентябре стукнет 72 года, в последнее время сильно сдал. В кругах близких к премьеру ходят упорные слухи, что он хочет передать свой пост Роберту Асквитту, чтобы иметь возможность спокойно умереть. Примечание авторов. В нашей истории Генри Кэмпбелл Баннерман передал свой пост преемнику 3 апреля 1908 года, а уже 22 числа того же месяца скончался от долгой и тяжелой болезни. С одной стороны, смерть от старости – это то, против чего бессильны даже сильные мира сего. А с другой стороны, Асквит – это не Кэмпбелл Баннерман. Он обязательно поддастся воздействию господствующих в парламенте настроений. И тогда война станет неизбежна, чего допустить нельзя. Примечание авторов. Опять же, в нашей истории в цепочке премьеров Бальфур, Кэмпбелл, Баннерман, Асквит, Ллойд Джордж наблюдалась странная закономерность. Первый из них добился поражения России в русско-японской войне и подал в отставку сразу, как только оно стало очевидно. Второй, возможно, из лучших побуждений, привел Британию к улучшению отношений с Россией, в результате чего та была втянута в Антанту. Третий создал все условия для развязывания Первой мировой войны и сдал свой пост преемнику-однопартийцу за 3 месяца до февральской революции в России, произошедшей не без участия англо-французской агентуры. Четвертый после свержения царя Николая произнес знаменитую фразу: «Одна из целей Британии в этой войне достигнута», после чего организовал интервенцию на территорию вчерашнего союзника, а также был одним из главных действующих лиц, ответственных за Версальский мир, зачавший Вторую мировую войну. Таким образом, Джон Арбетнот Фишер, знавший этих политиков лично, а не по страницам книг, вполне мог спрогнозировать роль Роберта Асквита как премьера, который в будущем создаст условия, вынудившие Великобританию вступить в войну с континентальным альянсом. «Да», — ответил король после того, как адмирал Фишер изложил свою точку зрения. «Войны допускать никак нельзя. Причем не только с Россией, но и с кем-нибудь еще. Мой русский зять все эти 3 с лишним года был достаточно откровенен со своей супругой. А уже она, как моя любимая дочь, регулярно пишет мне письма, делясь тем, что супруг счел возможным ей сообщить». Сказав это, король на некоторое время отвернулся и застыл молча, вперев свой взгляд в далекую полоску горизонта, к которой устремлялся мчащийся на полной скорости дредноут. Потом он неожиданно резко развернулся к адмиралу Фишеру. «Джон!» — почти выкрикнул он. «Я просто боюсь умирать! Пока я жив, войны не будет, ибо авторитет короля еще что-то значит в этой стране. Но как только меня не станет, эти безумцы обязательно втянут нас в войну. Пойми, Джон, Британия сейчас находится на пике своего могущества. Но это могущество далось ей предельным истощением всех сил. Наш главный ресурс не уголь, не железная руда и не окрестные моря, полные рыбы. Наш главный ресурс — народ Великобритании во всех своих ипостасях, от аристократии до простонародья. Именно он дает нам людей, которые несут на своих плечах пресловутое бремя белого человека, а на самом деле изо всех сил поддерживают могущество Великобритании. Мы в своей самодовольной гордыне считали этот ресурс бесконечным. Мы думали, что вместо героев, убитых в морских битвах, и на полях сухопутных сражений наши женщины родят нам достойных их потомков, Но на самом деле это не так. Любой владелец тучных стад вам скажет, что если молодыми убивать лучших животных, сохраняя жизнь и позволяя размножаться худшим, то стадо с каждым годом будет хиреть, постепенно приходя в жалкий вид. Британия, если не брать в расчет колонии, это очень маленькая страна с небольшим человеческим потенциалом. Каждая война уносит у нас лучших, которые гибнут молодыми, а их невесты потом умирают старыми девами, не оставляя потомства. А лучшие умирают, худшие воспроизводят себя в следующем поколении, и так раз за разом, от одной войны до другой. А сколько лучшего человеческого материала отняли у нас колонии? Мы дали жизнь Канаде, Австралии, Индии, Новой Зеландии и нашим заокеанским кузенам, у которых хватило дерзости и безумия освободиться от власти британской короны. Сколько нашей самой лучшей крови вытекло туда, распространившись по просторам огромного континента. Это были достойнейшие сыны нашей нации, потому что иные не смогли бы покорить такие огромные пространства. Но никто из их потомков, за редким исключением, не хочет вернуться обратно к родным зеленым английским холмам. Теперь они для нас американцы, канадцы, австралийцы и новозеландцы, а отнюдь не англичане или шотландцы. И вот теперь, когда Британия обескровлена, истощена, когда у нее едва хватает сил на поддержание былого могущества и удержание в подчинении покоренных народов, когда наши плечи трещат от навалившейся на них невероятной тяжести, нам грозит совершенно ненужная война, вызванная тщеславием и утратившими силу политическими установками моей матери. Восточная война при относительно небольшом масштабе унесла более 20 тысяч жизней лучших наших молодых людей. Сожрала 70 миллионов полновесных фунтов, а полученные с нее политические дивиденды были, как бы это сказать, даже чуть меньше, чем никакими. Ибо запомните, Джон, ни тогда, ни сейчас Россия не угрожала британским интересам и угрожать им в принципе не могла. Даже напротив, цепь политических и экономических изменений, вызванных той войной, привела к тому, что британское могущество уменьшилось, а не возросло. В любом случае, следующая война, где бы она ни случилась, станет для нашего Соединенного Королевства самоубийством. Ведь ее нельзя будет сравнить с войнами в Крыму или в Афганистане или с войной за Кабские колонии. Будут израсходованы миллионы фунтов, прольются реки английской крови, а в выигрыше, как всегда, окажутся те нации, что в войне не участвовали или вступили в нее в последний момент, когда настало время делить добычу. Джон, вы можете мне верить, а можете не верить, но когда следующая война закончится, у нас уже не будет сил удерживать нашу империю, над которой никогда не заходит солнце. И она начнет разваливаться как бы сама по себе, только потому, что у нас уже нет достаточного количества храбрых и преданных солдат, способных защитить то, что завещали нам предки. А потом наши выродившиеся потомки начнут завозить из бывших колоний разных магометан и прочих цветных. Ведь в Британии закончатся не только солдаты и военные моряки, но и рабочие на шахтах, заводах, верфях и в доках. И появятся в старой доброй Англии такие места, куда не ступает нога белого британца и где не слышно английской речи. И в это же самое время наши заокеанские кузены будут только наращивать свою мощь. Им-то ни с кем воевать не надо. И настанет тот день, когда они уже станут старшими партнерами, а мы, британцы, младшими. Пойми, Джон, не допустить такого исхода — самая важная наша задача. Важнее ее ничего нет. Но не стоит надеяться на умников с Даунинг-стрит. Иногда в погоне за разными призраками они становятся похожими на несмышленных щенков, которые готовы утопиться, лишь бы укусить отражение луны на поверхности воды. Ну и черт бы с ними! Но вся беда в том, что тонуть они будут только вместе с нашей Британией. Выгоревшись, король снова отвернулся от первого морского лорда, уставившись неподвижным взглядом в море. «Сир», — некоторое время спустя сказал адмирал Фишер, который слушал речь короля как зачарованный. «И вы думаете, что все, что рассказал вашей дочери адмирал Ларионов, в самом деле правда?» «Во-первых, Джон», — проворчал король Эдуард, — «я же просил, когда мы наедине, называть меня Берти». Примечание авторов. Полное имя короля Эдуарда VII — Альберт Эдуард. Отсюда и сокращение Берти, которым пользовались его родные и друзья. Но его мать сочла имя Альберт слишком немецким, поэтому в качестве официального тронного имени избрала для него имя Эдуард. «Хорошо, Берти», — склонил голову адмирал Фишер. «Я исправлюсь». «И, кстати, что там с «во-вторых»?» «Во-вторых», — ответил король, — «вы не знакомы лично с адмиралом Ларионовым, а я знаком. Как-никак он теперь один из ближайших моих родственников. По моему мнению, этот человек ни в коем случае не будет манипулировать своей семьей. Все, что он говорит моей дочери, — это есть святая истинная правда и ничего, кроме правды. Тори очень чуткий человек и в любом случае распознала бы фальшь, под каким видом она бы ни была произнесена. Адмирал любит мою дочь и хочет сделать ее счастливой, и поэтому никогда не будет ей лгать. Кстати, Джон, а почему вы об этом спросили?» «Знаете, Берти, — сказал адмирал Фишер, — я хочу немного побыть адвокатом дьявола. Возможно, я буду задавать вам неудобные вопросы, но только для того, чтобы получше разобраться в сути предмета. Считайте, что это вопросы доктора своему пациенту». «Ну ладно, Джон, — ответил король, — задавайте эти ваши вопросы, если считаете, что так будет лучше». «Хорошо, Берти, — кивнул адмирал Фишер. — Во-первых, если вы считаете, что адмирал Ларионов не лжет вашей дочери, то с какой целью он вообще поделился с ней этой информацией? Ведь Россия — соперник Британии по всем направлениям. И чем хуже будет Британии, тем лучше будет России. Адмирал Ларионов говорит, что это не совсем так, — возразил король. Если Британия исчезнет или впадет в полное ничтожество, то, как говорят русские, свято место долго пусто не будет. На нашем месте разведется такая дрянь, что даже чертям будет потом тошно. Кроме того, Британия, сумевшая преодолеть внутреннее саморазрушение, изменится внутренне и будет пригодна для сосуществования с обновленной Российской империей. По крайней мере, адмиралу Ларионову очень хочется в это верить. «Очень хорошо, Берти», — сказал адмирал Фишер. «Теперь еще один вопрос. Скажите, вы в самом деле верите, что мир будущего на 100 лет вперед существует? Или это какой-то морок, а адмирал Ларионов и вся его эскадра были созданы в нашем мире божественными или дьявольскими силами в момент возникновения его эскадры на траверсе Чемульпо?» «Думаю, — ответил король, — что мир будущего существует, хотя ничем не могу подтвердить свои измышления. Вы не были на кораблях этой эскадры, Джон, а я был. И на кораблях, и на людях там лежит некий отпечаток того иного мира. И когда Тори начала писать мне те самые письма, то я сразу понял, что они правда, от первого до последнего слова. «Хорошо, Берти», — сказал первый лорд Адмиралтейства. «Давайте я тщательно обдумаю сказанное вами, и мы еще об этом поговорим. С налету такие вопросы не решаются». «Да, Джон», — вздохнул король, — «мы непременно поговорим об этом позже. И случится это сегодня вечером в вашей каюте за кружкой Грога. А иначе я просто сойду с ума от беспокойства». «Хорошо, Берти», — кивнул адмирал Фишер. «Если вы так настаиваете, мы поговорим с вами сегодня вечером с глазу на глаз. А сейчас слышите, как бьют склянки? Пора на обед, господа офицеры ждут. Многие из них потом будут рассказывать своим внукам и правнукам о том, как они обедали за одним столом с королем. Если у них будут внуки и правнуки, или они до них доживут», — вздохнул король, однако послушно направился за адмиралом Фишером в сторону кают-компании. Поход походом, а обед по расписанию. Поесть король любил. И даже очень.